26. Гарри Клегорну стукнуло 45, и он уже начинал лысеть, однако по-прежнему сохранял за собой славу многообещающего политического деятеля. Филиппе он так напоминал успешного тори-заднескамеечника, что будущая карьера гостя казалась ей просто неизбежной. Рельефные мышцы, гладкая смуглая кожа и сине-черные волосы. Не крашеные ли? Влажный, чуть надутый рот, губы красные, словно обведены помадой. Оставалось только гадать, что связывало столь непохожих мужчин, кроме участия в одних и тех же телевизионных программах. Впрочем, разве требовалось еще что-нибудь? Всякая разница в происхождении, темпераменте, интересах, даже приверженность противоположным политическим философиям тут же блекла в ярких лучах студийных прожекторов. Экран крепко спаивал своих избранников воедино. Боевую раскраску Норы Клегорн немного скрадывали мягкие блики свечей. Лето так и в 20 она, должно быть, кружила головы тем, кому по душе фарфоровая кукольная прелесть, и кто не сумел распознать, что та слишком быстро увянет, ибо держится не на изящных пропорциях, а лишь на свежести юной кожи и бойкой косметике. Глупая женщина безумно гордилась своим супругом, однако это мало кого раздражало. Было нечто подкупающе наивное в ее убеждении, что членство в палате общины есть вершина человеческих устремлений. По своему обыкновению, ради неофициального ужина гостья разоделась в пух и прах. Безрукавка над пышной бархатной юбкой сверкала металлическими блестками, а запах этой дамы вызывал в воображении Филиппы образ мешка золотых монет, утонувшего в море духов. Кстати, Габриэль Ломас тоже вырядился не по случаю. Он единственный из мужчин додумался надеть смокинг. По крайней мере, молодой человек сознательно ошеломлял своим видом. Моррисон явно нравился, не то вопреки, не то благодаря бурным восторгам по поводу проявлений крайне правого торизма. Это хотя бы отличало Габриэля от большинства студентов мистера Пелфри. С другой стороны, девушку всегда удивлял чрезмерный интерес парня к ее отцу. Именно от Габриэля она услышала львиную долю того, что знала о Хелене. В памяти Филиппы, словно в архиве, хранились почти дословные записи всех интересующих ее разговоров. Например, обрывок такой беседы. «Твой отец похож на всех богатых социалистов. В его душе прячется Тори, которого он пытается загнать поглубже». «Не думаю, что Моррис подходит под твое описание», — возразила тогда девушка. «Тебя сбил с толку наш образ жизни. Особняк, почти вся мебель и картины унаследованы от первой жены. Папино происхождение безупречно с точки зрения товарищей. Он был почтовым инспектором, образцовым трудягой. Моррис никогда не бунтовал, только приспосабливался». «Взять за себя дочь графа? Я бы не назвал такой поступок приспособленчеством. Правда, мы говорим о весьма своеобразном графе. Можно сказать, белой вороне среди представителей этого класса. Но, по крайней мере, династия и чистота породы вне подозрений. Хотя, конечно, зная леди Хелену, многие удивлялись их браку, пока спустя 7 месяцев на свет не появилось дитя, единственный в своем роде недоношенный младенец 8,5 фунтов весом». «Габриэль, где ты нахватался таких подробностей?» «Пагубная привычка к мелочным сплетням. Это у меня с детства. Помню, как долгими вечерами в Кенсингтон-Гарденс я слушал няньку и ее дряхлых подружек. Расфуфыренная Сара едет в нашей семейной, видавшей виды коляске, а я чинно шествую рядом. И все мы дружно наворачиваем круги вокруг старинного круглого пруда. С ума сойдешь от тоски. Скажите спасибо, что ваши юные годы обошлись без этой отравы». Ужин начался с артишоков и взаимного поддразнивания между Моррисом и Габриэлем, который прикинулся, что свято верит, будто бы последняя встреча с участием лейбористов и группы молодых социалистов оказалась сорвана усилиями все тех же консерваторов. «Эх, как невежливо. Впрочем, сомневаюсь, что лишнее выступление прибавило бы им новообращенных. И потом, Если они собирались нагнать на кое-кого страху, то преуспели в своем намерении. На моей памяти даже молодые товарищи не подчивали слушателей настолько смехотворной смесью из нелепой философии, классовой нетерпимости и давно опорочившей себя экономической теорией. И где, скажите на милость, они набрали актеров с такими гнусными рожами? Золотушные просто. Вот бы провести научное исследование на тему прыщавости левые убеждения. Получился бы занятный проект для одного из ваших бывших студентов. Сэр, вы не находите? «А я думала, выступать будут лейбористы», — удивилась Нора. Клегорн рассмеялся. «Хотите добрый совет, Моррис? Припрячьте куда-нибудь молодых товарищей хотя бы до конца выборов». За столом разгоралась неизбежная политическая дискуссия. Филиппа давно заметила, что не может запомнить подобные беседы. В них либо мусолились доводы, уже высказанные на последних теледебатах, либо же отрабатывались реплики для будущих. Поэтому она перестала слушать наскучившие споры и перевела взгляд на Хильду. Едва успев подрасти, девочка стала смотреть на приемную мать, как на поношенное, но еще крепкое зимнее пальто, требующее основательной переделки, изменений, улучшений. То и дело мысленно накладывал на ее лицо макияж, как будто бы краска способна придать выражение тусклым невыразительным чертам. Даже теперь Филиппа не могла спокойно видеть Хильду, не изменив воображение ее прическу или стиль одежды. Примерно год назад, когда миссис Пелфри потребовалось вечернее платье, она робко предложила девушке пройтись по магазинам вместе. Должно быть, надеялась на эдакий дамский заговор, легкомысленную вылазку, хотела поиграть в дочки-матери. Все закончилось полным провалом. Хильда терпеть не могла витрин, заполненных чем-либо, кроме еды, тушевалась при виде других покупателей, щеголяющих более приличным платьем, и сюсюкала с продавцами. Изобилие выбора сбивало ее с толку, а неизбежное раздевание вообще казалось целой трагедией. В последнем из магазинов, куда Филиппа в отчаянии затащила приемную мать, была длинная общая примерочная. Интересно, что за реальный или надуманный телесный недостаток загнал несчастную в самый дальний угол, вынудив переодеваться под покровом собственного плаща, в то время как прочие девушки и женщины преспокойно обнажались до бюстгальтеров. Утратив надежду, Филиппа опустошала целые прилавки, но и это не помогало. На миссис Пелфри ничто не смотрелось, как подобает. В первую очередь потому, что та одевалась без малейшей уверенности в себе, не проявляла никакого удовольствия, стояла с видом бессловесной жертвы, украшаемой на заклании. В конце концов, покупательницы остановили выбор на черной шерстяной юбке. Она и висела сейчас на Хильде в сочетании с олиповатой коремпленовой блузкой дурного покроя. И больше уже никуда не ходили вместе. «Теперь и не придется», — поздравила себя девушка. Однажды попыталась разыграть из себя примерную дочь, и хватит. Раскатистый, словно на трибуне, голос Гарри Клегорна грубо прервал привычные, по-своему даже уютные пренебрежительные размышления о Хильде, наделенные лишь двумя дарами — стряпать и лгать. «Вот вы представляете так называемый рабочий класс, да? А ведь большинство членов вашей партии даже не догадываются об истинных чувствах тех, кого якобы защищают. Возьмем, к примеру, старушку с Южного берега, коротающую век в одной из ваших блочных высоток. Если она боится лишний раз выйти на улицу за покупками или чтобы забрать пенсию, опасаясь бессовестных грабителей, кому нужна такая воля? Свобода без страха разгуливать по собственному городу, черт побери, гораздо важнее гражданских свобод, о которых трещат на всех углах члены парламента». «Будь любезен, разъясни нам, как это более длинные сроки заточения и более суровый тюремный режим сделают жизнь безопаснее?» Нора Клегорн слезнула с пальцев соус и, между прочим, обронила. «Все-таки, я думаю, они должны вешать убийц, как раньше». Слова прозвучали столь буднично, словно речь шла о праве горожан закрывать окна от любопытных соседских глаз. За столом наступила мертвая тишина, как если бы дама разбила что-нибудь очень ценное. Филиппе даже послышался тонкий звон стекла. «Они?» — невозмутимо повторил Моррис. «Вы хотели сказать, мы должны. Лично я бы не взвалил на себя подобного рода обязанность и не представляю, кто бы выполнил за меня грязную работу». «О, Гарри сделает все, что угодно, не правда ли, дорогой?» «Но пару-тройку подонков я бы, не задумываясь, отправил на тот свет». Разговор, как и ожидалось, перекинулся на самую знаменитую женщину-детоубийцу XX века. Ее имя всплывало в каждой беседе, как только где-то заговаривали об отмене высшей меры наказания, этом камне преткновения для всех либералов. Филиппе казалось, что ее родную мать нарочно продержали в заключении дольше обычного, лишь бы не возбуждать общественное волнение по поводу той печальной знаменитости. Девушка покосилась через стол на Хильду. Миссис Пелфри низко склонилась над тарелкой, прикрыв лицо двумя прядями волос. Артишоки — удачное начало для досадного обеда. Они требуют столько внимания. «Решив, что казнить убийцу неправильно, — разглагольствовал Клегорн, — мы только теперь осознали. Оказывается, они не умирают потихоньку в камерах и не испаряются неизвестно куда. Вдобавок, кто-то должен о них заботиться, и очень скоро никто не возьмется выполнять неблагодарную работу за дешево. А ведь рано или поздно эту женщину придется выпускать. По мне, чем позже, тем лучше». «Да ведь, говорят, она жутко ударилась в религию», — вмешалась Нора. «Вроде в газетах писали, ее потянуло не то в монастырь, не то ухаживать за прокаженными». «Бедные прокаженные», — хохотнул Габриэль. «Вечно подворачиваются под руку желающим раскаяться. Как будто им своих бед не хватает». Влажные губы Клегорна облепили сочную сердцевину артишока, словно большой палец младенца. Голос прозвучал приглушенно сквозь льняную салфетку. «Мне все равно, о ком она заботится, лишь бы держалась подальше от детей». «Но если эта женщина так переродилась, — вставила Нора, — ей незачем рваться из тюрьмы, верно?» «Да уж», — нетерпеливо поморщился Клегорн. Филиппа не раз обращала внимание, с какой легкостью он прощал жене любые глупости, зато разумных речей из ее уст просто не переносил. «Это последнее, что теперь волнует нашу героиню. В конце концов, камера — самое подходящее место на Земле, чтобы творить добро, которого вдруг возжаждала ее душа. Все эти толки о раскаянии — сущий бред. Она с любовничком замучила насмерть ребенка. Если когда-нибудь детоубийца поймет, что натворила... Не знаю, как можно это пережить. Тем более строить планы на будущее». «Ну, тогда пожелаем ей не каяться, ради собственного же блага», — усмехнулся Габриэль. «Однако меня забавляет весь этот шум по поводу преступной души. Понятно, общество вправе наказать убийцу, дабы припугнуть остальных или постараться как-нибудь обезвредить ее после выхода. Но разве можно требовать сожаления, мук совести? Этот вопрос останется между ней и ее богом». «Вот именно», — сказала Филиппа. «Не будучи еврейкой, я не вправе заявить, что прощаю нацистам Холокост. Это была бы пустая, высокомерная болтовня». «Не более, чем утверждение о том, что покаяние касается лишь преступницы и ее бога», — сухо промолвил мистер Пелфри. «Уймись, Моррис», — усмехнулся Клегорн. «Оставь теологические споры до теледебатов с епископом. К слову, сколько тебе сейчас платят за выступление?» Разговор обратился к новым контрактам и порокам телевизионных продюсеров. Детоубийцу благополучно забыли. Хозяева и гости расправились с телятиной, потом с лимонным суфле, затем перебрались в сад неторопливо пить кофе и бренди. Филиппа уже не верила, что этот безумный день когда-нибудь закончится. Утром она проснулась внебрачной дочерью и вот за какие-то часы стала законной, зато окунулась в пучину кошмара и бесчестия. Девушка словно пережила разом рождение и смерть, две по-своему болезненных стороны одного неумолимого процесса. Теперь же она, опустошенная, сидела за столом на освещенном дворике и мысленно проклинала засидевшихся гостей. Даже утомление имеет свои границы. Мозг Филиппа вдруг сделался неестественно чистым и ясным, а разум начал цепляться за какие-то мелочи, придавая невероятную важность лямке бюстгальтера, спустившейся с плеча Норы Клегорн, тяжелому перстню с печаткой, впившемуся в толстый мизинец ее супруга, кроне персикового дерева, серебряной при свете лампы. Если протянуть руку и тряхнуть ствол как следует, на всех полился бы дождь из блестящих листьев. К половине двенадцатого беседа стала бессвязной, поверхностной. Морис и Гарри уладили свои академические дела, и Габриэль с полунасмешливой учтивостью откланялся. Однако Клегорны с упорством, достойным лучшего применения, продолжали сидеть за столом. По саду стелилась сырая ночная свежесть, багровое небо покрыли сетью вспухшие вены умирающего дня. Около полуночи назойливая семейка вспомнила, что живет не в этом доме, и потом еще долго-долго прощалась, медленно шагая по тропинке к своему ягуару. Наконец Филиппа могла свободно пойти к себе.